Vinzi. Винзи. История швейцарских Альп. Глава первая. В леске. Ласковое июньское солнце освещало зеленый холм, возвышающийся над деревней Льюк. Свежая зеленая трава, которая росла везде, куда только мог достичь взгляд, наполняла воздух чудным ароматом. Возле дома, стоящего как раз возле дороги, ведущей к баням Льюка, стояли две женщины и увлеченно беседовали. Со стороны казалось, что они никогда не придут к концу бесконечных новостей, которые они старались сообщить друг дружке. «Да, Мирена», — сказала наиболее разговорчивая, — «если ты обставишь пару комнат так, как я это сделала, то ты скоро убедишься, насколько это удобно. Ты пустишь квартирантов, родственники которых живут в банях. Ты ведь знаешь, что не всякий захочет жить там, да и не всем разрешается. К примеру, возьми этих троих, которые живут у меня. Хотя твой дом стоит слишком низко, а люди летом любят забраться повыше. Если бы твой дом стоял вот там, где эти гордецы живут, они без сомнения занимают лучшее место в окрестности, да и лучшие луга принадлежат тоже им. Но они мне совсем не нравятся», — закончила женщина с недружелюбным взглядом в сторону дома, который стоял выше других и в стороне от дороги. «Они прямо пышат гордостью, особенно она. Это только надо видеть». «В чем это выражается?» — спросила Мириана. «В чем? С таким же успехом ты можешь спросить, в чем оно не выражается?» — быстро ответила Магдалина. «Они показывают это во всем. Во всем, что они делают, как одеваются, как будто для них каждый день воскресенье. Да и детей-то воспитала такими же франтами, как и сама. Черные волосы мальчишки всегда в завитках, как будто он собирается на церковный базар. А эта малышка так задирает свой нос, как будто хочет сказать: смотрите все, я иду». «Но в чем же она виновата, если она родилась с таким носом?» — в недоумении проговорила Мириана. «Да и мальчик, если у него от природы кудрявые волосы, неужели эта женщина не разговаривает с тобой при встрече?» «О да, конечно, разговаривает. Я бы не советовала ей зайти в своей гордости так далеко», — проговорила Магдалина с угрожающей ноткой в голосе. «Но ты ошибаешься, если думаешь, что она когда-либо останавливается, чтобы поговорить с соседями. Если даже кто-либо и начнет разговор с ней, она коротко ответит и спешит улизнуть, как будто они ей не ровня. Ей придется долго ждать, пока я соизволю заговорить с ней опять». Мириана оглянулась на дом и вдруг охнула от изумления. «Вот это да! Насколько я помню, дом, который стоял там, был очень старым и серым. Ни одного окна не было открыто. Все панели были грязными и потресканными от времени. Он выглядел как разбойничий притон. А теперь весь беленький, окна вымыты и сияют на солнце, аж светятся. Нет, это не может быть тот же самый дом. Да, представь себе, теперь ты сама видишь, насколько они гордые», — пылко ответила Магдалина. «Старый фермер леса жил там со своей старой экономкой больше 50 лет. За все эти годы он не забил ни единого гвоздя, потому что был удовлетворен тем, что имели его отец и дедушка. Но как только закрылись его глаза, пожаловал его наследник и все перевернул вверх дном. Все чистили, ремонтировали, переделывали, как будто туда переселяется сам граф. Конечно же, причиной всему была его жена. Ничто, что было ценно в глазах его родственников, для нее не представляло ценности». «Но я думаю, что они не должны были ничего делать лишь только потому, что предыдущий хозяин не вбил ни гвоздя за 50 лет и оставлял все так, как это было при его отце и дедушке», — ответила Мириана. «Дом был старый и ужасно страшный, но как он изменился? Почему ты говоришь, что его наследник прибыл из-за Джемми? Разве леса не из наших краев?» «Их несколько под этим именем в нашей округе», — ответила Магдалина. «Но один из них женился за перевалом Джемми и жил там со своей женой возле Верна или Фрейбурга. Но это я знаю только по слухам, потому что это было 100, а то и 200 лет назад, когда умер Леса, то оказалось, что его ближайшим родственником был тот, о котором мы говорим. И вот так и случилось, что Винсент Слесарь переехал сюда со своей женой и двумя детьми приблизительно 2 года назад. Говорят, что у них там тоже приличный дом и много коров, и пастбище у них, говорят, тоже хорошие. Они славятся так же, как и их крупный рогатый скот. Я думаю, что сейчас там остался брат Винзенса. Даже не знаю, собирается ли Винзенс вернуться обратно после того, как проведет здесь все в порядок. Или он будет продавать это имение. Он не распространяется на эту тему. «Ой, да мне же надо идти!» – воскликнула Мирианна испуганно и решительно повернулась, так как из деревни доносился звон колоколов. «Я должна идти в баню и вернуться побыстрее, потому что мой муж и дети не любят, когда ужин не вовремя». «А куда же делась старая экономка?» Это была его двоюродная сестра. Она также померла в скорости. «После него», — продолжала Магдалина, — «она прожила с ним лет 50, и ей было далеко за 80, поэтому она не в состоянии была жить сама. Смотри, да вот и сами они пожаловали. Подожди, идут в нашем направлении». «Теперь ты своими глазами увидишь жену леса с ее выреженными отпрысками. Не уходи, они подойдут поближе». Мирианна не нуждалась в дальнейших уговорах, потому что ей не терпелось и самой увидеть людей, о которых они только что говорили. Они подходили, и можно было видеть, что дети наперебой рассказывали что-то своей матери. Они тараторили беспрерывно, так что казалось, что женщина не в состоянии была ни видеть, не слышать что-либо еще. Но как только они приблизились к дому, где женщины стояли в дверях, она приветливо поздоровалась. Мальчик быстро снял шляпу, а девочка звонким, мелодичным голосом сказала: «Добрый день!» Когда же они прошли дальше, то оживленный разговор начался снова. «Выглядят они очень мило», — сказала Мирианна, провожая их взглядом с нескрываемым удовольствием. «Я не вижу никакой гордости, Магдалина, а только аккуратность и чистоту, как в детях, так и в матери. Все в ней сидит так хорошо. Интересно, как она это делает? Носит она то же, что и мы, только на ней оно выглядит совсем по-другому. Смотри, как оригинально выглядят волосы у мальчика, выбившиеся из-под шапочки. И эта курносая малышка заплетена так своеобразно. Она выглядит так мило и весело, как пташка». «Ну что ты еще можешь сказать?» — раздраженно спросила Магдалина. «Ты права. Будет лучше, если я пойду домой. Что стоять и бестолку болтать?» — сказала Мирианна, уходя. «Очень полезно иногда посмотреть на людей, которые уделяют детям внимание и учат их хорошим манерам. Из них и люди выйдут порядочные. Так много разных примеров вокруг, и я часто спрашивала себя, возможно ли в настоящее время вырастить хороших детей. Эта женщина натолкнула меня на мысль, и я постараюсь подражать ей настолько, насколько это возможно. Я бы хотела, чтобы мои дети выглядели так же аккуратно и разговаривали так же вежливо, как и ее. А теперь я пошла. Не обижайся на то, что я сказала. До свидания, Магдалина». На этот раз Мирианна повернулась и быстро зашагала вверх по тропинке. В это же время госпожа Леса поднималась в гору со своими детьми. Они продолжали разговор. Иногда мальчик и девочка говорили по очереди, а иногда враз, перебивая друг дружку. «Представляешь, мам, — говорил мальчик, — девочка едва ли больше, чем Стефали. Когда мы проходили дом госпожи Тролл вчера вечером, мы видели ее, стоящую в дверях. Вдруг она исчезла, и тут же мы услышали необыкновенную музыку, которая доносилась через открытое окно. За двором стоял ее брат с книгой в руках, и я спросил его, что это такое. Он ответил: «Это Алида играет на пианино». Представляешь, маленькая девочка. Я хотел постоять, послушать немножко, но не решился, потому что Стефали сказала, что уже поздно, и мы должны быть дома». «Да, так оно и было», — подтвердила Стефали. «Я бы тоже с удовольствием послушала, но нужно было идти домой. Разве ты не помнишь, что папа уже ждал нас за столом, когда мы пришли? Я узнала, что мальчика зовут Хьюго, и что с ними живет женщина-калека, потому что я слышала, как Алида сказала своему брату: «Я должна зайти сейчас, а то фрау Лейн захватит меня, и тогда все будет изуродовано». «Нет, нет, Стефали, она не это имела в виду», — сказала мать. «Я не думаю, что женщина-калека. Она, возможно, имела в виду, что все пойдет кувырком и будет испорчено для Алиды, если она не послушается. А разве их родители не с ними?» «Я не думаю, но точно не знаю. Как ты думаешь, Винси?» — спросила Стефали, обращаясь к брату. Он не ответил. «Куда ты смотришь, Винси? И почему ты не отвечаешь?» — заговорила мать. «Слушай, мама, слушай!» — шепотом ответил Винси. «Слышишь эти прекрасные звуки?» Мать остановилась, внимательно вслушиваясь. Ветер доносил звон колоколов из долины, которые, достигая вершины, замирали, а снизу неслись новые и новые звуки. Ветер, должно быть, дул непосредственно в их направлении, потому что слышно было особенно четко. Но вот все замерло. Мать продолжала смотреть на сына со смешанным чувством тревоги и недоумения, а он весь превратился в слух. Она ждала и ждала, потому что Винзи все еще не шевелился. Казалось, что он вслушивается во что-то вдали, доступное только ему, потому что она ничего не могла уловить. «Винзи, ты можешь нас слушать теперь?» С не меньшим удивлением о состоянии брата спросила Стефали. «Да», — ответил он, как будто пробудившись от сна. «Та женщина, которая живет с Алидой Хьюга, в самом деле искалеченная?» Ей просто не терпелось выяснить этот вопрос. «Да, возможно», — ответил брат с тем же рассеянным видом. Но Стефали не удовлетворяла такая неточность. «Если она не калека, значит, она нормальная, и здесь не может быть среднего», — немного раздраженно ответила она. «Мы просто можем пойти сейчас к госпоже Троу, не правда ли, мама? И тогда мы узнаем точно, в каком она состоянии». «Ну уж нет», — ответила мать. «Ради такого случая мы, конечно же, не пойдем туда. Да и уже время нам возвращаться, а то папа придет домой раньше нас, а этого не должно быть. Мы, пожалуй, вернемся тем же путем, которым пришли. Он наиболее короткий». «Но, Стефали, мы не будем останавливаться возле дома госпожи Троу, если рядом никого не будет». «Но ведь они могут сидеть возле дома», — ответила Стефали, не оставляя мучившего ее любопытства. И как только мать повернула обратно, девочка бросилась бежать. Ей не терпелось увидеть дом и узнать, не сидит ли кто-либо возле него. Вопрос, который они обсуждали, был не единственный, который занимал ее мысли. Больше всего Стефали не терпелось увидеть двух незнакомых детей, которые недавно поселились в этом доме и которых она видела накануне вечером. Винзи медленно шел рядом с матерью. Больше ему не хотелось разговаривать, но для матери его такое поведение было не ново. «Объясни мне, Винзи, — попросила она, — почему ты продолжал слушать после того, как замерли звуки вечерних колоколов?» «Я продолжал слышать их, — ответил Винзи. Я слышал такую прекрасную песню, которая доносилась с холмов. Темные еловые деревья, казалось, присоединились к ним своим низким басом, и через них колокола звенели и переливались, сливаясь в единую трепещущую мелодию. Ах, как это было красиво! Если бы только я мог повторить это!» «Разве это не та же самая песня, которую ты слышал раньше?» — с сочувствием спросила мать, стараясь понять своего сына. «Если ты пропоешь мне хотя бы частичку, то я, может быть, скажу тебе, что это за песня, и скажу тебе ее слова». «Нет, нет», — замотал головой Винзи, — «такой песни я никогда не слыхал. Мелодии были абсолютно новые, я все еще слышу их, но не могу повторить». Глубоко задумавшись, мать замолчала. Ей было непонятно, что он имел в виду. Она сама всегда находила столько удовольствия в музыке и пении. Она сама учила детей петь, как только они начали разговаривать. Ее мальчик всегда любил их ежедневное вечернее пение. «Пойдем, Винзи», — в конце концов сказала мать. «Давай что-нибудь споем вместе. Тогда нам опять будет обоим хорошо. Что бы ты хотел спеть?» «Я даже и не знаю. Если бы я мог пропеть мелодию, которую я слышу», — грустно ответил он. «Я думаю, что какая-то музыка вертится в твоей голове. Пой, и ты увидишь, как все станет на свои места». И мать запела гимн, который Винзи знал очень хорошо. Сначала он не решался, но скоро знакомая мелодия подхватила и увлекла его за собой. Его чистый, уверенный голос присоединился к ней, и они закончили песню почти возле дома госпожи Троу. Стефали неожиданно выскочила из-за большого дерева, из-за которого она наблюдала за детьми, сидящими с книгой возле дома. От Стефали не ускользнуло то, что Алида не очень увлечена была книгой, и то и дело, отрываясь, смотрела по сторонам, стараясь не пропустить ничего происходящего вокруг. Стефали ужасно хотелось подойти к Алиде и завести с ней дружбу. Но неожиданно гувернантка, которая нисколько не была искалечена, но наоборот была прямая, как палка, вышла из дому. Это так напугало Стефали, что она совсем скрылась со стволом дерева, боясь быть обнаруженной. Стефали все рассказывала своей маме и брату, и рада была, что может спрятаться за них, проходя мимо дома, потому что гувернантка все еще сидела там. Дети с любопытством разглядывали друг дружку. «Это те же самые, которых мы видели вчера», — сказала Алида полушепотом. «Я, наверное, пойду и познакомлюсь с ними». «Ты этого, конечно же, не сделаешь, Алида! Мы даже не знаем, кто они такие!» — быстро ответила гувернантка. Несмотря на то, что эти фразы были произнесены на одном дыхании, проходящие могли их отлично слышать. «Она не хочет, чтобы Алида разговаривала с нами. Ты слышишь, мам?» — спросила Стефали, когда они прошли немножко дальше. «Да, слышала», — ответила мать. «Хорошо, что ты не подошла к ним. Ты никогда не должна этого делать, Стефали. Слышишь меня?» «Да, но в таком случае мы никогда не познакомимся, а Алида так этого хочет», — возразила Стефали. «Видишь ли, Стефали, гувернантка, вероятно, ответственная за образование детей, а также и за то, чем они занимаются и с кем играют. Ведь они могут услышать и научиться от других нехорошему, чего они не должны делать», — объяснила мать. «Может быть, Алида похожа на тебя, Стефали, и любит совать свой носик везде и заглядывать в каждую щелочку в изгороди? Возможно, поэтому гувернантка должна следить за ней и в выборе друзей быть очень осторожной». Это только еще больше подзадорило Стефали познакомиться с Алидой и подружиться с ней. «Я вижу папу вон там», — сказал Винзи. «Мы должны поторопиться, если хотим прийти домой одновременно с ним». Быстро зашагав, они встретились с ним недалеко от дома. Скоро они сидели все за столом в уютной комнате и ужинали. Ужин прошел быстро, потому что дети знали, что за столом им разговаривать не полагается. Родители тоже перебросились лишь несколькими фразами. Как только кончили кушать, Винзи спросил: «Можно нам уйти?» И, получив удовлетворительный ответ, они побежали в амбар, где можно было найти множество прекрасных местечек для игры в прятки. Стоял яркий, теплый июньский вечер. Винзи с леса неторопливо поднялся из-за стола, вышел во двор, сел на лавку перед домом и достал трубку. Скоро появилась и жена, и также села рядышком с ним. Теперь он разговорился и рассказал ей о своих знакомствах в долине. Бензин сходил посмотреть луга, поля и скотину у местных жителей. Он сравнивал свое владение с тем, что видел, и, внимательно смотря на все, не мог не признаться себе: «Бензин с леса, ты имеешь такое благословение, имея прекрасное поместье». «Да, мы, безусловно, должны быть благодарны Господу за все. И я думаю, что это так и есть», — тихонько проговорила жена. «Это правда», — продолжал он. «Но всякий раз, когда я очень счастлив, смотря на все, и начинаю планировать, как все это улучшить и развить ферму, то у меня создается впечатление, что кто-то бросает мне под ноги всякие препятствия и удерживает меня от полного счастья. Я имею в виду Винзи. Для кого мне все это делать, как не для него? Но что он за ребенок? Он безглазый и не проявляет никакого, даже малейшего интереса или удовольствия погнать на пастбище самых красивых коров. Ведь таких не найдешь больше в округе. Говорю ему, посмотри, какой прекрасный корм на лугах. Он отвечает, да, и смотрит куда-то вдаль, всем своим видом показывая, что он ни смотреть, ни слышать не хочет о луге, на котором он стоит. Боюсь, что что-то с ним не то. Нет, Винзис, не говори так, прервала его жена. Если Винзи не всегда слушает, и его мысли летают кто знает где, хотя он и не показывает никакого интереса, который он должен был бы иметь к ферме, он не делает ничего плохого. Ты не можешь этого сказать. «Я и не говорю об этом», — продолжал муж. «Но что ненормально, то ненормально. И когда парень не чувствует никакой тяги к таким прекрасным лугам, полям и коровам, которые у нас есть, что-то с ним не то. Но я не имею ни малейшего представления, как этому помочь. Он еще может измениться. Подумай только, ведь он еще совсем ребенок», — возразила ласково жена, хотя ее тайная тревога за сына поднялась снова во время их прогулки. Она понимала довольно хорошо, что что-то в мальчике есть труднодоступное и непонятное, и мысли его никогда не сосредоточивались на окружающих вещах. Стараясь сменить тему разговора, она стала рассказывать о незнакомцах, которые поселились на втором этаже в доме госпожи Троу Налита. Она сказала, что дети выглядят прилично, и она была бы даже не против пригласить их к себе домой. Это бы нисколько не стеснило их в их большом доме, потому что несколько комнат вполне бы подходили для этой цели. «И еще какие идеи у тебя есть? Неужели мы не можем спокойно жить в своем собственном доме?» — резко ответил муж, не то испуганно, не то раздраженно. «Почему мы должны принимать у себя в доме чужих детей, когда у нас есть свои собственные?» «Если они такие приятные, как те, которых мы видели, и так же хорошо воспитаны, то наши могут научиться только хорошему от них», — ответила жена. «Нам всем нравится видеть своих детей чистыми и с хорошим поведением, чем слоняющимися везде, как поросята, и употребляющих плохие слова». «О, хватит! Все дети одинаковые, и когда они начинают делать не то, им нужно об этом дать знать. Я достаточно хорошо знаю, чего ты хочешь добиться. Но можешь оставить эту идею сразу же, потому что этого не будет», — ответил фермер. «Чужих в своем доме я терпеть не буду. Я хочу жить сам и запрещаю своим детям вступать в какой-либо контакт с горожанами. Не позволяем больше ходить туда, а то наша дочь испортится так же, как и сын. Я рад, что она все еще отличается от него. Она бегает за коровами, поглаживает их, как друзей, а телята бегают за ней, едят из ее рук и трутся своими головами о нее, как товарищи. Если поручишь ей что, так она сразу понимает и выполняет, и кроме того и сама видит, что надо делать. Она прекрасно знает, что находится в амбаре, что в сарае и как все должно быть. Но парень не видит, да и не интересуется ничем. Было бы замечательно, если бы поменять их местами. Дочку сделать сыном, а сына дочкой. Но так как ничего не изменишь, я бы не хотел, чтобы она тоже менялась. По твоему разговору можно понять, что хорошее воспитание ты воспринимаешь как болезнь, спокойно проговорила жена. «Но тебе нечего бояться. За ними следит гувернантка, так что они первые не придут к нашим». И, помолчав, она добавила. «Уже поздно. Пора идти в дом». Она позвала детей. Как только все вошли в дом, мать начала петь, а дети тут же подхватили своими чистыми, звонкими голосами. Это было их любимым занятием каждый вечер. Они хорошо знали гимны и без сомнения имели прекрасный музыкальный слух. Даже когда они были маленькими, они правильно повторяли за матерью. Когда стройное, красивое пение зазвучало и, казалось, наполнило тихий, спокойный вечер, к Винсенсу вернулось его обычное хладнокровие, которое было так расстроено сегодня. Ушли в сторону тревожные мысли и страхи. Глава вторая. На пастбище. Дети не ходили в школу все лето, потому что они все нужны были на полях и лугах для выполнения посильной работы. Школа начиналась опять только поздно осенью. В понедельник утром едва восходящее солнце коснулось верхушек гор. Не успев еще взглянуть на верхушки деревьев, Стефали уже вошла в спальню Винзи, чистенькая и аккуратно одетая. Он все еще спал. «Вставай, Винзи!» – закричала она. «Работник уже привел коров с пруда, и как только мы позавтракаем, папа сказал, что мы пойдем на пастбище пасти их. Работник должен вернуться, как только мы придем туда. Мы должны взять с собой обед и будем там целый день, потому что это очень далеко, и мы не сможем прийти домой пообедать. Представляешь? Мы будем есть под деревом. Пожалуйста, торопись!» Тем временем Винзи проснулся окончательно. Он посмотрел на нее большими черными глазами, и казалось, что он все еще витал во сне. «Ах, я видел такой чудесный сон!» — сказал он. «Мы с мамой были в Литтине, в том самом месте, где мы были с ней в прошлом году. Мы вошли в церковь, и там было все в точности так, как мы это видели тогда. Орган играл такую красивую музыку, и было настолько хорошо, что я не в состоянии передать. Ты знаешь, как звучит орган? Ну, Винзи, нам нужно идти, пожалуйста, поторопись, и не говори про орган сейчас!» Нетерпеливо перебила его Стефали. «Мама уже налила кофе, а папа уже завтракает. Ты же знаешь, что нам будет плохо, если папа рассердится. Побыстрей!» С этими словами Стефали убежала. До Винзи, наконец, дошла вся серьезность предупреждения Стефали. Он быстро спрыгнул с кровати и занялся своим туалетом. Вскоре он стоял в гостиной, совершенно готовый. Быстро проглотив молоко и кофе, он засунул кусок хлеба в карман. Все это он проделал еще до того, как остальные трое продолжали есть. Отец поднял на него глаза и подумал. «Он может делать все быстро, если захочет. Может быть, еще можно что-нибудь с ним сделать». Мать аккуратно уложила обед для детей в сумку, которую она одела на плечи Винзи. Стефали бежала в припрыжку, на голове у нее была соломенная шляпа, а в руках прутик, который вырезал для нее Винзи. Прутик она использовала для того, чтобы подгонять коров, когда они сворачивали в сторону, но она никогда их не била. Когда дети вышли на улицу вслед за родителями, Винзи вспомнил, что забыл свой кнут в амбаре. Все пастухи были с кнутами, которые они носили просто для развлечения, чтобы пощелкивать им время от времени. Звук его многоголосым эхом отзывался в конце гор. Так как в последнее время Винзи совсем не интересовало это занятие, то он совершенно забыл, где он положил свой кнут. Пока он неуверенно оглядывался вокруг, отец начал хмуриться. Но вот неожиданно, весело подпрыгивая, перед ним появилась Стефали с кнутом, так как она видела, где он лежал. В конце концов дети ушли. «Смотри, чтобы коровы не пошли через речку, Винзи!» — вслед крикнул отец. «Смотрите, сами не подходите к воде!» — было последнее мамино предупреждение. «Хорошо, хорошо!» — весело ответили дети, торопливо направляясь в сторону горных пастбищ. Как только они дошли, Стефали сразу стала задорно кричать, давая знать, что они прибыли. Она не забыла, что работнику нужно немедленно вернуться домой, как только они прибудут на место, и будут наблюдать за коровами. Вначале он не слышал, так как находился по другую сторону бурлящего потока реки. Стефали, однако, не переставала кричать до тех пор, пока он не услышал и не ответил, что понял их. Он поспешил обратно. Мы должны наблюдать, чтобы коровы находились только на нашем пастбище, и чтобы Швейцарли не прыгала слишком много, потому что если она не будет есть, то похудеет», — сказала Стефали. «Пойдем, Винзи, сядем под деревом, потому что если наша сумка будет на солнце, то хлеб быстро высохнет». Винзи, уже расположившись было, встал. Он последовал за Стефали и наблюдал, как она осторожно положила их провизию в тени широких веток. Затем они оба сели в прохладной тени раскидистого дерева, где земля была совершенно сухая. Свежий утренний ветерок шумел в ветках деревьев, затем пробегал по пастбищу, пока, наконец, его шепот совсем исчезал вдали. Внезапно Стефали подскочила и стрелой бросилась прочь. Высоко подняв хвост, черная корова большими прыжками бежала в сторону быстрой реки. «Швейцарли! Швейцарли!» — громко повторяла девочка. «Швейцарли, пожалуйста, подожди!» Но разыгравшееся животное только подпрыгивало повыше и почти достигло бурлящего потока. «Она же утонет, если прыгнет туда!» — подумала Стефали с ужасом. Но в это время они подошли к опасному месту, о котором мама ее предупреждала. «Швейцарли!» — еще раз закричала девочка, но с таким авторитетом и силой, что эхо подхватило ее голос. «Швейцарли! Швейцарли!» — откликнулись ей горы. Неожиданно беглянка остановилась, как вкопанная, и повернулась в ожидании Стефали, которая, задыхаясь, подбежала к тёлке. Животное стояло в спокойном ожидании своей хозяйки. «Ты нехорошая, Швейцарли! Разве можно меня так пугать?» — воскликнула Стефали, крепко ухватившись за веревку на шее Швейцарли, на которой был привязан маленький колокольчик. «Запомни, если ты будешь еще так делать, то я не буду приносить тебе соли полизать. Ты же знаешь, что ты любишь ее, как будто это настоящий сахар». Швейцарли тихонько потерлась головой о плечо Стефали, как будто извиняясь. «Я не хотела тебя обидеть, но это так здорово скакать через весь луг на одном дыхании». «Ну ладно, ладно», — ответила Стефали, как будто понимая абсолютно все, что Швейцарли хотела выразить. «Ты хочешь, чтобы я простила тебя сейчас? Но ты прекрати бегать в сторону потока. Бегай в другую сторону, столько, сколько хочешь». «А я знаю, ты думаешь, что интереснее бежать вниз с холма, чем наверх?» «Понимаю. Пошли теперь со мной». Когда они мирно возвращались обратно на дневное пастбище, на полпути их встретил Винзи. С неподдельным удивлением он спросил. «Стефали, почему ты убежала? Ведь под деревом было так хорошо. Я слышал такую прекрасную музыку. Я только собирался спросить тебя, слышишь ли ты что-нибудь, но тебя не оказалось. Только тогда я увидел, что ты возвращаешься с Швейцарли». Не понимая состояния брата, Стефали была ужасно удивлена, что он совсем не обращает внимания на то, что происходит вокруг. Она рассказала ему, как ей пришлось догонять тёлку и как она сильно боялась, что та может прыгнуть прямо в бурлящую реку и утонуть. «Я так обрадовалась, когда Швейцарли остановилась!» Она поведала ему, как она уговаривала животное вернуться обратно. Но ей не терпелось узнать, что же Винзи слышал во время ее отсутствия. «Ох, это было просто непростительно, что ты не слышала!» — вздохнул он. «Потому что я не в состоянии описать музыку. Целый хор глубоких, сильных голосов доносился прямо из дерева над моей головой и летел через луга. С лугов к ним присоединялись высокие, легкие трели и неслись дальше, пока не перешли в звуки, похожие на водопад вдали. Ах, это было так красиво! Пошли, может быть, мы еще услышим их, если вернемся на то же место. Теперь, Швейцарли, иди и веди себя хорошо!» — строго наказала Стефали, опуская веревку, за которую она вела тёлку. Затем она последовала за Винзи. Но не успела она сесть рядом с Винзи, как им обоим пришлось опять бежать. Одновременно они увидели, что бурая корова подошла к самому забору, граничащему с другим пастбищем. Встретив препятствие и желая идти дальше, она сильно надавила на забор. но тут подошли дети и увели ее от этого искушения. Корова медленно побрела на свое поле. Стивали обнаружила особенно заманчивое местечко, где аромат горных гвоздик разливался особенно тонко, а зеленая трава не могла скрыть их склонившихся розовых головок. «Давай, Винзи, сядем здесь. Я думаю, что мы уже не услышим той мелодии». Винзи с радостью согласился. Тихий мир воцарился над вершинами гор, и коровы спокойно бродили по лугу. Швейцарли бродила впереди или рядом с ними, но своих бестолковых прыжков она больше не повторяла. Иногда она, правда, рысью пробегала с поля на поле. Дети восхищенно смотрели на окружающую их красоту. Через некоторое время Стефели первая нарушила молчание и сказала: «Я бы с удовольствием была пастушкой всю мою жизнь. Как ты думаешь, Винси?» «Нет, я бы не хотел», — ответил он задумчиво. «Но почему же?» — спросила Стефели с ноткой участия в голосе. «Ведь нигде больше ты не встретишь такой необыкновенной красоты». «Да, это правда», — ответил Винси. «Но я бы не хотел провести с коровами всю мою жизнь. Я бы предпочел другую профессию, чем наблюдать за ними и гоняться, чтобы они не разбежались». «А что же ты хотел бы делать?» — заинтересовалась Стефали. После недолгого размышления Винзи ответил: «Я не знаю, как называется та профессия, в которой бы я мог заниматься тем, что мне больше всего нравится». «А что тебе больше всего нравится? Мне кажется, что я никогда не видела, чтобы ты этим занимался», — спросила Стефали, очень удивленная, что она что-то не знает про Винзи. «Больше всего мне нравится слушать перезвон колоколов и шепот ветвей на деревьях. А еще мне нравятся звуки, которые стремятся вниз со всех окружающих гор и сливаются в необыкновенный хор. Слышишь ли ты пение, которое везде вокруг нас? Слышишь?» Глаза Винзи широко раскрылись и, казалось, унеслись куда-то вдаль, и он весь превратился в слух. Стефали изо всех сил напрягла свой слух. «Но ведь это всего-навсего комары!» — заметила она слегка пренебрежительно. Но Винзи продолжал: «Когда я слышу эти звуки, то я всегда стараюсь их запомнить, чтобы я мог пропеть их или хотя бы воссоздать какое-то подобие. Я не могу никак придумать, как это можно сделать». «Но ведь это же не может быть настоящей профессией», — прервала его Стефали. «Да, вот этого-то я и боюсь», — расстроенным голосом ответил Винзи. «Но я не могу об этом не думать. Я вырезал уже несколько дудочек и все время пробовал, что можно изобразить через них. 5 у меня получились довольно хорошо, и на одной я могу играть низкие тона, а на другой очень высокие, на 3 остальных средние тона. Теперь я все стараюсь сообразить, как можно одновременно играть на 2 или 3, чтобы они сливались вместе в одной мелодии, как церковные колокола». «Так ты можешь стать дударем!» — воскликнула Стефали, счастливая от своей идеи. «Ведь это же может быть хорошая профессия!» «Не знаю», — неуверенно ответил Винзи. «Папа ни за что не разрешит мне, даже если б я и смог. Однажды он нашел мои дудочки в амбаре и все их выбросил. Он сказал, чтобы я думал о полезных вещах, а не занимался коллекцией дудок и не думал о всякой чепухе». Бедный Винзи еще больше расстроился от этих воспоминаний, и сердечко Стефели сжалось от боли. «Но ты не должен об этом расстраиваться», — утешая сказала она. «Я уверена, что папа имел в виду, что ты не должен хранить дудочки в доме или в амбаре или в сарае. Но почему бы тебе не иметь их здесь, на пастбище, и думать о них? Я ведь свободно могу наблюдать за коровами и позвать тебя, когда мне будет нужно. Ты можешь пойти и нарезать себе сколько угодно, и мы сложим их в нору под деревом. А когда будем приходить опять сюда, то будем вытаскивать. Я даже помогу тебе играть на них. Я возьму с высоким тоном, а ты с низким, и они вместе будут звучать, как колокола». Но эти слова не принесли Винзи никакого утешения. Он продолжал молча сидеть, уставившись в землю под ногами. «Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом», — решительно сказала Стефали, потому что ей не нравилось состояние, в которое пришел Винзи от их разговора. Но не успели они даже подумать, как Стефали вскочила и, крикнув, Винзи умчалась. Винзи поднял голову и тоже побежал за ней в сторону группы незнакомцев, которые переходили узенький деревянный мост, который пролегал через реку. Небольшая собачонка, бежавшая за ними, неожиданно бросилась на коров и визгливо затявкала. Перепуганные коровы бросились во все стороны. Они подпрыгивали, брыкались, а бедная Швецерли, высоко подняв хвост, галопом носилась по всему полю. Это только еще более подзаторило непрошенную гостью, и она просто захлебывалась заливистым лаем. Стефали бегала за коровами, чтобы успокоить их, а Винзи бросился прямо к разъяренной собаке и так внушительно щелкнул кнутом, что бедная собачонка, поджав хвост и жалобно повискивая, бросилась за своими хозяевами. Все это так разгорячило всех, что когда коровы успокоились, дети с удовольствием направились к раскидистому дереву, под тенью которого они тут же легли. Отдышавшись и остыв, они наблюдали тихое покачивание зеленого шатра. Коровы мирно паслись. «Этой собачонке надо было быть на другой стороне, где тропинка ведет вверх к другим пастбищам», — поднимаясь, сказал Винзи. «Я видел такой красивый красный цветок в той стороне, и он выглядел совершенно необыкновенно, даже с такого большого расстояния. Я никогда в жизни не видел такого большого. Я бы сбегал и посмотрел на него, если бы это не было так далеко. Сейчас очень жарко». «А я сбегаю», — решительно сказала Стефали. «Если этот цветок очень красивый, то я не посчитаюсь с тем, что это далеко». Винзи только собрался сказать, что он пойдет и принесет цветок для Стефали, как она уже побежала, да так быстро, что брат не успел даже и подняться. Поэтому он остался сидеть, и так как раздался звон полдневного колокола, он забыл обо всем на свете и стал слушать его перезвон. «А вот и твой цветок!» — неожиданно услышал он голос позади себя. И Стефали протянула ему ярко-красный платок. Погрузившись в слушание музыки, он и не заметил, как прошло время, и не мог прийти в себя от изумления, что Стефали так быстро вернулась. Задумчиво он посмотрел на платок, который он принял за цветок. Цвет был точно такой, как цветы, которые росли вокруг. Но где же он раньше видел этот платок? «А, вспомнил!» — неожиданно воскликнул он. «Я видел его на стуле возле дома госпожи Тролл, где сидела маленькая девочка. Наверное, это ее». Стефали также вспомнила, что видела там что-то красное. И кроме того, она видела детей в той самой группе, которая проходила по мосту. Наверное, это были те самые дети. Винзи стал решать, что же делать с этим платком. И так как самое наилучшее — это было возвратить хозяину пропажу, то он хотел бежать сразу же к дому госпожи Тролл и отнести его. Но Стефали не хотела даже и слушать об этом. Она сказала, что обеденное время для того, чтобы обедать, и поэтому это можно будет сделать и позже. Как только Стефали вспомнила про обед, Винди сразу почувствовал, что он ужасно голоден, и признал, что сестра его опять права. Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.